Дорогие друзья, мы сейчас еще поразмышляем вместе с вами над Словом Господним и будем молиться. Но я хочу так вначале, друзья, поделиться с вами радостной вестью. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, друзья. Я думаю, это радостная весть, да? Сразу все заулыбались. Друзья, она радостная для нас. Почему? В первом послании к Коринфянам, 15 главе, так однажды апостол записал и оставил это нам на память. 55 стих, друзья, 15 главы. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Воскресение Христа, друзья, это победа над адом, это победа над смертью, это нам возможность иметь общение и жизнь с Отцом, то есть жизнь с Богом. То, что потерял некогда Адам, Христос все это для нас восстановил. И Он предлагает каждому сидящему здесь в данный час. Друзья, каждому Господь обращается и говорит: «Приди ко мне, и я успокою тебя». Друзья, Господь хочет дать будущность и надежду. Он хочет дать вам смысл вашей жизни, открыть вам его. Для многих, я скажу, даже для тех, кто называется христианами, смысл жизни непонятен. Они путаются, они ищут своего, они вот так вот спотыкаются, как слепцы, идя, не зная, куда даже идут, зачем идут, для чего идут. Но зато называются верующим, зато посещают служение. У нас тема очень хорошая, друзья. Мы читали сегодня не раз этот текст, я хочу обновить в памяти. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И это есть победа, победившая мир, вера наша». Друзья, и он так разделяет, говорит: это наша победа, это наша вера, это наше упование, и дал нам это все Господь Иисус Христос. Вера воплощенного Христа, воплощенного Мессию, воплощенного Бога, пришедшего на землю во плоти, принявшего эту плоть, друзья, эта вера укрепляет человека, который бродил во тьме, который погряз в грехах. Сатана старается как раз-таки человека вот так вот увлечь всяческими удовольствиями. Если мы обращаем внимание, победа – это наличие борьбы. Так же, друзья? Значит, есть борьба, есть битва, победа. Я думаю, многие были в молодежном лагере в этом году, да? Послание к Ефесянам. Друзья, помним, что там написано? 12 стих. Давайте все вместе повторим. «Наша брань...» Так-так, плохо. Еще раз. «Наша брань не против плоти и крови, но против правителей тьмы века сего». Да? «Против духов злобы поднебесной». Плохо усвоили. Я думаю, в следующем лагере надо повторить эту тему немножко заново. Итак, мы сразу видим наличие борьбы. Наша брань, наша битва не против плоти и крови, не против людей, а часто мы угрызами съедаем как раз-таки друг друга. Господь говорит, что наша победа, победившая мир, друзья, заметьте, мироправители, да, кто управляет этим миром? Мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесные. Люди часто этого не понимают. А вот простая вера, простая вера, такое вот простое доверие Богу, оно ставит человека немножко выше по положению. Оно просто приоткрывает и показывает, что если этот мир погряз во временном, то вера открывает, что временное оно тленно, да? А невидимое вечно, друзья. Это вопрос веры. Итак, я повторюсь той мысли, которая уже была сейчас открыта. Вера есть. Плохо слушали. Так, кто-то получше услышал. А ну громче кто скажет. Вера есть. Ждаемо. Хорошо, друзья, внимательно слушайте. Слава Богу. Итак, вера есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимым. Самый простой пример доверия, пример веры. Христос показывал всегда на маленьких детях. Ставил ребенка и говорит: если кто не умолится, как одно из меньших всех. Друзья, если кто не поверит, да? Ребенку говоришь: сделай так, и будет то-то и то-то. И знаете, не верит. То есть вера – это доверие, это просто вот упование. Однажды, когда у меня рыли яму, братья так помогали, сливную яму, так уже метр, наверное, около двух глубиной было. Один брат молодой внизу стоит, смотрит вверх, подходит мой сынишка. Он так протягивает руки: прыгай. Он тут на меня смотрит. Я говорю: не надо. А он снизу: прыгай, я поймаю тебя. Он так уверяет его: он возьми и прыгни туда. Он поймал, так, говорит: надо ж тебе, и прыгнул. Я говорю: ну ты же ему говорил. То есть он просто поверил, да, он доверился, ребенок. То есть что такое вера? Это когда тебе говорят, а ты просто доверяешь. Ну, мне говорят, вот как мне добраться сюда? А ты выйдет сюда, встань, вот на этот автобус сядешь, пройдешь вот до этой остановки, выйдешь и пойдешь к нам. Друзья, я поступил так, как мне сказали, я просто доверился и очутился здесь, да. Вопрос веры – это вопрос доверия. Итак, вера, она от слышания. Удивительно. Что я слушаю? Ну, кто-то включает так вот дома там или где-то, сейчас есть возможность там разные включать плееры, да, мини-плееры, там флеш-плееры и так далее. Включает и слушает, друзья, не христианские гимны, знаете, совершенно другое. Там где-то FM, радио какое-то найдет или еще что-то в этом роде. И слушает. Друзья, открывает книгу дома и читает, как уже было сказано, не Библию, друзья. Оно, Библия, для кого-то скучно. Для меня в свое время она тоже была скучной, книга вообще непонятна. Первый раз, когда я взял в руки Евангелие, я открыл, мне говорят, это, ну, дядя мне рассказывал, говорит, такая хорошая книга, она так вот просвещение дает, хотя сам грешник был ужасный. И вот я хочу вот прийти к свету. Ну, книга хорошая, она свет показывает. Ну, я так посмотрел, правда, свет жизни так написано. Интересно, открывай Евангелие от Матфея. Авраам родил, почитал, думаю, бред какой-то. Ладно, переворачиваю. Евангелие от Марка, что ж там пишет? Да я это уже читал, что не об одном и том же пишет. Ну, может, там Евангелие Лука, ладно, пролистаю. Иоанн. Да ну что, не почти все об одном и том же, а? Закрыл эту книгу и положил, друзья. Человек далекий от Бога я в то время был. Я не понимал ни слова Божьего. Так вот далеко он от меня был. Неинтересная книга. И положил эту книгу далеко-далеко. Друзья, время пришло, когда Господь коснулся. И сейчас читаю эту книгу и радуюсь. Радуюсь тому, что очень много обетований Господь оставил для любящих Его. Для действительно людей верящих, доверяющих Ему. Итак, кто-то читает, но возвращаясь к той мысли, читает совершенно не Библию. Очень хорошая мысль была сказана одним человеком, он сказал однажды такие слова: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кем ты станешь». Ну, наподобие «Скажи мне, кто твой друг, да, я скажу, кто ты». Друзья, почему? Да потому что принцип, он срабатывает везде. Худые сообщества что делают с добрыми нравами? Меняют, да? В лучшую сторону. Но если слово «развращает», я так понимаю, это не в лучшую сторону. Оно, наоборот, человека отводит от истинного пути. Что мы читаем? Если вера от слышания, а слышание от Слова Божия, как часто мы это Слово Божие читаем, как часто мы читаем эти откровения, данные Богом? В послании к Римлянам, 12 главе, апостол Павел, находясь в сильных переживаниях, можно сказать, 11 глав, он так только, ну, как подводил, чтобы подвести итог 12 главы в начальных стихах, подводил вот итог своим размышлениям, говорил о благодати Божией, долготерпении Божьем, о милости Божией. И вот в 12 главе, буквально первым, вторым стихом, он говорит: «Братья, и так умоляю вас, братья, милосердием Божиим, умоляю, прошу». Что делаете? Кто помнит? «Представьте тела ваши, да, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего и не сообразуйтесь с веком этим». В ватиканском переводе греческого языка там слово «сообразуйтесь», то есть слово «формируйтесь». Не формируйтесь по веку этому. Друзья, формироваться, да, что-то лепить, вот так вот делать как-то. Не формируйтесь. Если человек читает, но не Библию, друзья, он формируется. Один из видных людей у свидетелей Иеговы сказал однажды такие слова: «Если человек читает Библию в течение 2 лет, он остается во тьме. Но если человек читает сторожевую башню, при этом не читает Библию, он находит просвещение». Друзья, сатана старается вести человека от Слова Господня. Просто-напросто, вот так вот было сказано: если человек читает Библию, он остается во тьме. Нет, друзья. Библия как раз-таки говорит, что Слово Твое, 118 Псалом, 105 стих, помните? «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово Божие, наоборот, нам показывает путь, по которому стоит идти. Как поступить в той или иной ситуации? Как быть? Как действовать? Друзья, опять же, 118 Псалом, 11 стих, да? Как содержать юношу путь в своей чистоте? Хранением себя по Слову Твоему. Вообще, у евреев интересно было в то время, сейчас я не знаю как, но в то время у них молодых людей заставляли, в принципе, учить, ну, даже вот книгу «Притчи» наизусть. Эта книга, когда скажем, чтение или размышление этой книги формировало характер человека, помогало, ну, как-то вот усваивать нормы, правила и поведение. Друзья, очень много мудрости в этой книге. Я скажу, что сейчас, к стыду, ну, многие христиане не поступают так, как должно. Никаких правил, никаких норм, никакого уважения там, к старшим или еще ну, к своим вот собратьям, так, одногодкам. Никакого уважения. Почему, друзья? Потому что формирование происходит, опять же, не по слову Господне. Веры нет у человека, ему доверять некому, он не знает, кто такой Бог. Бог для него не открылся. А ведь Бог учит, как поступать. Отец учит, как нам пройти в этом мире, друзья, где царствует что? Все, что в мире там. Похоть плоти, похоть очей, да, и гордость житейская. Друзья, вот что там царствует. Бог говорит, вы пройдете, вы победите все это, вы преодолеете, и это вас не коснется. А если где-то что-то и заденет вас, вы имеете такую возможность примириться со мной, очиститься в крови Иисуса Христа. У вас есть будущность. Друзья, для чего мы здесь живем, на этой земле? Для того, чтобы сформироваться, друзья, как раз-таки вот духовно, чтобы сформировался наш характер, стремление. Куда мы идем? Если, находясь в чреве наших матерей, мы формируемся физически, устраиваются наши пальцы, руки, ноги, голова, да, вот, то есть нервная система, там, вегетативы и тому подобное. И вот мы появились на этом свете. Нас никто не спрашивал, желаем мы или нет. Мы появились. У Бога свои правила и принципы. У Бога свои закономерности. Я думаю, с одной закономерности, как закон всемирного тяготения, каждый сталкивался, да? Когда, если где-то спотыкался и терял равновесие, этот закон неизменно действовал всегда в одном направлении. Куда? Вниз, да? И вы сталкивались с землей. Друзья, везде есть свои закономерности. Итак, есть закономерность, появились на этом свете, человек родился. Но дальше формируемся. Если не читая Слово Господне, друзья, откуда будет вера? Апостол задается вопросом, говорит, может, вера ваша тщетна? Может, она настолько пустая, никчемная, но пользы от нее никакой, вера ваша. Испытаем мы следуем пути свои, испытаем, друзья, сердца свои, насколько я доверяю Богу. Это буквально во всех вопросах. Бог учит нас в различных ситуациях. Он хочет, чтобы наша вера, она была не на словах. А поэтому в нашей жизни очень много переживаний, друзья, очень много испытаний. Это послание Иакова, 1 глава, 3 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, да? Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Испытание вашей веры. Вера обязательно будет испытываться. И если я говорю, я человек верующий, друзья, обязательно последует испытание. Что мы приняли в сердце своем? Чем мы руководствуемся в жизни своей? Помните Месаха, Сидраха, Авденага? Помните, друзья, Даниила? Помните этих вот юношей? Это не мужи еще, да, совершенные там. Это юноши, которые попали в плен. И которые так вот положили в сердце своем, что делать? А их никто ж не увидит. Если что-то и произойдет, ну кто там пальцем на них покажет? Кто узнает? Никто ничего не увидит и никто не узнает. Но они положили в сердце своем, потому что Слово Господне было в сердце. Они руководствовались этим Словом. А если Господь допускает в нашей жизни различные испытания, вот как сегодня были сказаны такие вот мысли, там киоски различные, разные, ну разные-разные вот искушения, которые ставят сатана на пути нашим. Как я поступаю? И это тоже вопрос испытания моей веры. Насколько я доверяю Богу, насколько я хочу сохранить себя чистым. Господь сегодня предлагает, если где-то кто-то осквернился, испачкался, Он предлагает возможность и такое время дает очиститься, осветиться. Если кто-то еще не понял, кто такой Бог, друзья, я скажу, не поймете, пока не покаетесь. Пока не скажете, что, Господи, я грешник и не могу понять Тебя, Ты откройся мне. Недаром Давид говорит в одном из псалмов, вкусите и увидите, как благ Господь. Вы придите к Нему. Друзья, пока, как бы мне ни рассказывали, насколько прекрасен плод, там, яблоко там, или еще что-то, пока я не попробую, я не пойму. Мне будут говорить, он там кисло-сладкий, он такой-такой. Друзья, пока вот я не вкушу. Если кто-то еще не знает, кто такой Христос, Господь предлагает, приди ко мне. Знаете, иногда человек тянет очень долго со своим покаянием. Бог побуждает его, сердце так вот стучит, есть такое желание, понятие, в сердце, что, Господи, время пришло, надо вот признать себя, ну, тяжело, страшно, там еще масса вопросов. Друзья, один пример простой. Буквально в воскресенье, немножко раньше, в пятницу, говорит, давай посетим одну женщину. Я говорю, а кто такая, зачем, почему? Мне рассказывает, это сестра вернее, это дочь верующей сестры. Это, ну, сестра, в общем-то, умерла уже 4 года назад. Дети всю жизнь слушали наставления мамы, но остались в мире. Так вот не приняли эти наставления, пошли своими путями. Мама беседовала. Так вот, когда услышал, я так понял, что я беседовал с этой женщиной в свое время. Ну, давайте, а что там? А там рак у нее. Поехали. В воскресенье приезжаем. Причем такое искушение, голова разболелась, как вот сегодня. Думаю, ну что, может не ехать, может как-то отложить. Ну что я там смогу сказать? Тут, ну а все ж так, внимание, Миша, ну ты ж побеседуешь. Господи, ну о чем я расскажу этой женщине, если она с детства все знала? Немощи такие. Не, наверное, не поеду. Потом все-таки, Господи, дай силы. Приехали мы туда, она лежит уже, буквально 2 дня она уже не вставала, она была лежачая. Ну как вы? Да ничего. Друзья, слово за слово так вот разговорились, хотя видно по состоянию, что ей было очень тяжело. Вы знаете, что все-таки Бог любит вас, Он дает вам возможность. И мама об этом вам говорила. Еще раз хочу сказать, вот примите Господа в сердце свое. Брат подключается, ты знаешь, надо же с мамой встретиться. А она такая, а я встречусь с ней. И так зацепился за это, мыслит за ее слово. Почему? А почему вы так уверены? А в чем причина? Ведь вы раньше отвергали, буквально ну, недели за две до этой беседы она категорично говорит, и не подходите мне со Словом Божьим, и не говорите мне ничего, и ничего не надо. Почему Бог допустил в моей жизни такие переживания? Друзья, 48 лет. За 2 дня как раз вот до этой беседы она отметила свой день рождения. 48 лет женщине. Почему у меня рак? Почему это именно со мной? Остается сын 15-летний после меня. Кому он нужен будет? Все серьезные переживания. И в конечном итоге она приходит сама к размышлениям. Я это все заслужила. Я не хотела расстаться с работой, хотя я знала, что надо ее оставить. Мне мама говорила, что это все зло, там надо было очень много обманывать. Я не хотела. Я говорила, что я приду к Богу когда-нибудь. Мама, я это все понимаю. Но я понял, что время, когда взыскать, пришлось Господу. Друзья, я с ней разговариваю дальше. Она, а я молюсь уже. Ну хорошо, давайте вот так вот вместе помолимся в заключение. После этого во вторник утром или ночью даже она умерла. Друзья, она отошла в мир иной. Куда и как, только Господь знает. Я не могу ни сказать ни да, ни нет, но по тому свидетельству, как вот мы с ней беседовали, она искала Господа. Она молилась Господу. И надеюсь, что все-таки вот это упование, ее эта вера, она осталась с ней при переходе в вечность. Но что останется у нас, друзья? Что останется у тебя, дорогой друг? Если сегодня тебе предстоит предстать пред Господом. В свое время я уже делился, это в молодежном лагере, когда мне задали вопрос, а уверен ли ты, что ты будешь жить, что с тобой ничего не случится? Да, конечно, руки, ноги есть, голова на плечах, в общем-то, ну, так не считая себя как-то там слабым, ненормальным или еще что-то умею там. Ну, хорошо, вот если. И этих если было очень много. Друзья, а если? Я не хочу там сейчас пугать как-то адом или еще что-то. Я хочу обратить внимание, вера, она дает победу над этим страшным словом для некоторых смерти. Для кого-то вера открывает новый путь. А если тебе придется перейти, ты перейдешь в новую жизнь. Там, где плача не будет, там, где вопли не будет, там, где слез не будет. Все то, что удручает тебя здесь, там этого не будет. Там будет радость общения со Христом. Христос воскрес из мертвых. И теперь-то у смерти этого жала нету. О, ада, нету победы. Дорогой друг, но все зависит от тебя. Примешь ли ты эту радостную весть или нет? Или ты просто сегодня встал и сказал вместе со всеми, Христос воскрес. Да, я об этом знаю, но я остаюсь неспасенным грешником. А Господь переживает. Господь дает еще время. Давайте испытаем и исследуем свои пути. И если мы вникаем в Слово Божие, Слово, оно дает нам утешение, надежду. Оно открывает нам новый прекрасный путь, путь победы. Ибо рожденный от Господа, что делает? Побеждает мир. Друзья, он идет победоносным путем. Слава Господу за это. Мы сейчас будем молиться. И если кто-то хочет идти этим победоносным путем, Господь предлагает сегодня не смотреть ни на кого. Но, как однажды сказал апостол Павел, помыслите о претерпевшем. Взирая на начальника и совершителя веры, друзья, выходите и молитесь Господу, чтобы наследовать благословение.